На самом деле ничего Глаше записывать не требовалось, а на память свою она, если и жаловалась, то только в том ключе, что она у нее слишком уж хорошая. Ей просто требовалось немедленно перевести дыхание, а Глая не понимала, что с ней творится. Такое ощущение, что ей не хватает воздуха, и тонкий, приятный аромат парфюма Антона, особенно остро ощущавшийся в замкнутом пространстве автомобиля, усугублял это странное состояние и словно душил ее. Но все имеет свойство заканчиваться, и, слава богу, поездка оказалась недолгой. Вскоре они вышли недалеко от Большого, и Аглая, вдохнув полной грудью, остановилась, отдышалась немного и почувствовала себя достаточно сносно. «Идем», — решительно распорядилась она и положила ладонь на согнутую руку Антона, внимательно всматривавшегося в лицо девушки. Успокоила, вроде отпустила. Они походили по фойе и побродили по театру. Аглая, хоть и чувствовала себя не блестяще, но вполне приемлемо, даже сравнить невозможно с тем непонятным приступом, что испытала в такси. Ровно до того момента, когда зрители заняли свои места, погас свет великолепных люстр и зазвучали первые аккорды оркестра. Глаша недоумевала, откуда что взялось, но новой волной на нее накатывала все та же странная тревожность, перекрывая всякую возможность расслабиться и насладиться прекрасным балетом. Она мысленно уговаривала себя успокоиться и даже попыталась как-то медитировать, но, еле досидев до антракта, чуть ли не бегом поспешила выйти из зала, буквально утянув за собой Антона, схватив того за руку. Они выстояли очередь в буфете, надо отдать должное, довольно быстро двигающуюся. И что поразительно, за время ожидания Глашу немного попустила. Вообще непонятно, что за фигня происходит. Может, на самом деле заболела или отравилась чем? Антон взял для себя несколько бутербродов и кофе, а Глаша, не понимая причины своего странного состояния, решила поосторожничать и не рисковать, и заказала себе только чай. «Ну, как тебе балет?» — спросила она Антона, чтобы хоть немного отвлечься и перестать нервно прислушиваться к ощущениям и поведению организма. Протянул тот задумчиво и признался, сделав наигранно строгое выражение лица настоящего ценителя культуры. «Мне нравится», но, не удержавшись, усмехнулся. «Ничего, что я так неискренне?» «Ничего», — усмехнулась в ответ Аглая. «Ну, а если серьезно?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Первый раз смотрю балет, да еще не в записи или онлайн, а живаком. Но ничего, так красиво иногда. Особенно девочки», — рассмеялся он и неожиданно как-то странно, коротко прихрюкнул, чуть не подавившись глотком кофе, закашлялся и извинился слегка придушенным голосом. «Пардон, горло перехватило». А Аглая вперилась в него потрясенным, испуганным взглядом, не в состоянии оторвать от парня глаз. «Глаш, ты чего?» — обеспокоенно спросил Антон. «Что случилось? У тебя лицо побелело». Не дождавшись ответа, встревоженный странным поведением и состоянием девушки, он придвинулся к ней и взял за руку, пытаясь поддержать, а она вдруг резко отшатнулась, вырвав у него свою ладонь, продолжая смотреть на парня переполошенным взглядом. «Да что с тобой такое, Глаш?» Нервно повысил он голос, растерявшись и напрягаясь от ее странной реакции. «Мне надо срочно в туалет», — просипела придушенно Глаша и призналась. «Меня сейчас вырвет». «Да ладно», — ужасно расстроился парень. Схватил ее за руку и, активно проталкиваясь через толпу, помогая себе локтями, спешно транспортировал Глашу в дамскую комнату. В туалете тоже имелась очередь и достаточно большая, но Антон и здесь не оплошал. Протащил Аглаю мимо ряда женщин, громко сообщая по ходу движения, что девушке плохо, и сейчас, вот прямо сейчас, может случиться неприятный конфуз, и затолкал ее в двери туалета. В кабинку Глаша попала тоже вне всякой очереди. Сочувствующие женщины расступились, пропуская девушку, с которой случилась такая неприятность. На самом деле никаких острых и непреодолимых позывов к тошноте Аглая не испытывала. Но тем не менее от напряжения, что ли, и уж точно от нервов, чуть не отдала унитазу выпитый чай. Вышла из кабинки, подставила ладони под холодную воду, похлопала легонько по щекам и перевела дыхание. Посмотрела в зеркало и мысленно надавала себе моральных оплеух, приказав немедленно взять себя в руки и прекратить истерить, потому что увидела в отражении побелевшее, как полотно, лицо и расширившиеся, словно плошки, перепуганные глаза. «Ладно, все. Хватит рефлексировать», — отдала себе очередной приказ Аглая и вышла из туалетной комнаты к ожидавшему ее Антону. «Что с тобой случилось?» — спросил тот с искренним беспокойством, сразу же хватая девушку за руку. «Не знаю. Наверное, что-то с давлением или грипп какой желудочный», — — выдвинула версию Глаша. Внезапно резко затошнила и сильная боль, прямо как ударили по голове. «Слушай, Антон», — озвучила она свое решение, — «я, пожалуй, вызову такси и поеду домой». «Ладно, поехали, раз такая бодяга с тобой творится», — согласился парень. «Нет-нет», — поспешила отказаться от его сопровождения Глаша. «Ты оставайся и досмотри спектакль до конца. Ты же сам говорил, что балет никогда не видел». «И что теперь, тебя бросать, что ли?» — проявил заботу кавалер, но не так, чтобы горячо и активно. «А чем ты мне поможешь?» — привела весомый довод Аглая. «Проводи меня до такси. Доберусь домой и сразу лягу. А если станет хуже, вызову неотложку». И, видя сомнения, отразившееся на лице парня, добавила. «Оставайся. Когда ты еще попадешь в большой и посмотришь настоящий балет с ведущим премьером и примой?» «Да?» — переспросил сомнительной надеждой Антон. «Ну, конечно!» — заверила его Аглая. «Ну, наверное, тогда ладно», — нехотя согласился он и усмехнулся. «Ты права, когда я еще сюда попаду? Только балет вот стопудово не моя история, и верняк никогда больше меня на эту шнягу никто не подпишет. Просто дотерплю уж до конца. К тому же Элк сказала, сколько стоят эти билеты и что их невозможно достать, так что...» «Правильно», — поддержала его Глаша и поспешила к гардеробу за своим пальто. «Плащ мой тоже возьми, а то там дождь вроде», — попросил Антон, доставая свой телефон. «А я пока такси тебе вызову». «Не надо, я сама вызову», — попыталась отказаться Аглая. «У меня карта привязана к приложению». «У меня тоже привязана», — возразил Антон и надавил слегка голосом. «Должен же я поухаживать хоть как-то за тобой». «Мог бы, например, сам получить верхнюю одежду в гардеробе и подержать для дамы пальто», — язвительно раздраженно прокомментировала про себя Аглая его заявление. «Но пусть хоть вызовет такси, ладно уж, чего там». Накинув на плечи плащ, Антон проводил Глашу до машины, открыл перед ней заднюю дверцу, и когда она села на сиденье, наигранно сурово напомнил, пригрозив пальцем. «Будешь должна. За тобой свидание. Это ты благополучно провалила». «Ага», — кивнула Аглая, уже не в состоянии даже говорить. Он захлопнул дверцу и помахал рукой. Махать в ответ и улыбаться Аглая не стала, только все смотрела в спину бегущему назад парню, пока такси медленно выруливало из проулка. Наконец он скрылся за дверьми театра. Глаша обессиленно откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза, чувствуя себя морально опустошенной и абсолютно вымотанной. Что она себе напридумывала? Что за приступы панической атаки? Совсем с ума чокнулась, как говорит ее любимая подруга Лилька. Может, просто тупо устала? Вот и лезет в голову всякая дурь необъяснимая. Она бы себя еще повоспитывала, но, честно признаться, была просто не способна сейчас ни на какой анализ и трезвый разумный взгляд на произошедшее с ней. Понемногу Аглая почувствовала, как расслабляется. Напряжение отпускало, словно разжимался кулак, стискивавший все это время ее нервы. Машина двигалась неторопливо, то и дело останавливаясь на светофорах и в небольших пробках, привычных в центре города. И это мерное, укачивающее движение помогло Глаше окончательно успокоиться. И так ее расслабило и убаюкало, что она даже почувствовала мимолетную легкую досаду, когда поездка закончилась, и такси остановилось за пару десятков метров до угла. Не было возможности повернуть и проехать дальше, еще метров 40 к шлагбауму, ограничивающему въезд во двор дома Аглаи. Какой-то здоровый черный джипарь, нагло раскорячившись и отставив свою задницу, перекрыл и без того узкую в этом месте дорогу. «Дальше никак», — извиняющимся тоном объяснил Аглае водитель. «Да тут близко», — согласилась она с обстоятельствами. Поблагодарила за поездку, послужившую для нее своеобразной релаксацией, и вышла из такси, а водитель, видимо, опасаясь, что его запрет сейчас другой автомобиль в этом тесном горлышке, резко принялся выезжать задом. Аглая, быстро глянув вслед улепетывающему шустренько такси, лишь улыбнулась такому маневру и торопливо зашагала вперед, мечтая поскорее оказаться дома. Она никого не видела, ни впереди на тротуаре, ни среди плотного ряда кустов вдоль забора, ограждающего территорию вокруг их дома. Она не успела ничего понять и сообразить. Все произошло настолько стремительно, что Аглая не смогла оценить масштабы звездеца, в который угодила. Какая-то невидимая сила рванула ее и потянула влево, протаскивая через высокий куст. Глаша даже вякнуть ничего не успела, лишь зашипела, когда ударилась коленом о железный прут забора, а в следующее мгновение почувствовала, как что-то впилось в ее шею, а через секунду поняла, что не может дышать. Она билась, вырывалась и крутилась из стороны в сторону, ударяясь ногами о забор. Острые ветки куста резали ноги, Она хрипела, извивалась и выла, сражаясь за свою жизнь, ухватившись за удавку руками, пыталась ослабить давление на горло, но только расцарапывала все больше и больше шею веточками и камнями колье, попавшими под удавку. Аглае казалось, что она справится, сможет вырваться, но сознание изменяло, начиная меркнуть, воздуха катастрофически не хватало, в голове звенело и кружилось, а перед глазами поплыли черные точки. Но вдруг, практически уже задыхаясь, Глаша испытала слепящую, дикую ярость, затопившую ее незахваченное до конца темнотой сознание, ту самую родовую черту своего характера, пробудившуюся и зарычавшую в ней диким зверем. И сразу как отрезала, она перестала бояться. А в следующий момент потух экран цивилизованности, вырубая все внутренние тормоза, срывая предохранители и отказывая разуму в доступе. Аглая взревела, как дикая волчица, бьющаяся за свою жизнь, и со всей возможной силой ударила локтем назад всопевшего от натуги убийцу. От неожиданности тот дернулся и слегка ослабил удавку, на короткое мгновение позволив Аглае ухватить глоток воздуха. Сосредоточившись на задаче, она наступила каблуком ему на ногу и ударила другим локтем, но попала вскользь по ребрам. Убийца охнул от боли, что-то взрыкнул, прохрипел и затянул удавку на шее девушки с новой силой. Но вдруг, как-то странно, придушенно крякнув, у Аглаи над ухом ослабил зажим. Не теряя ни полсекунды на размышление, почему он это сделал, на зашкалившем адреналине и ревущей ярости Глаша резко развернулась и с разгону со всей дури засадила мужику коленом в пах. «Ах!» — хрипнул тот, резко выдохнув, ухватился двумя руками за свои гениталии, покачался, скорчившись вперед-назад пару секунд, и завалился на землю. А Аглая, сложившись пополам, уперлась руками в колени, надрывно кашляя, судорожно вдыхала, коротко, истерично выдыхала и снова вдыхала. «Глаша, ты как?» — раздался вдруг у нее над головой перепуганный голос подруги Лильки. «Жива!» — прокаркала Аглая, с натугой проталкивая через горящий огнем легкие и горло слова. По-прежнему согнувшись и продолжая судорожно дышать, она сдернула резким движением болтающуюся на шее удавку и зачем-то сунула ту в карман пальто. Постепенно начала возвращаться возможность нормально соображать и хоть что-то видеть через стремительно тускнеющие черные и золотистые пятна перед глазами. «Это ты его, что ли?» — просипела Глаша. «Ага», подтвердила Лилька, гордясь собой необычайно. Ухватившись за прут забора, Аглая осторожно распрямилась, посмотрела на постановающего от боли мужчину, корчившегося в позе зародыша на земле у злобного куста, который расцарапал ей все ноги и убил напрочь шелковые колготки. Лениво как-то, мимоходом отметила, что это тот же козел, что напал на нее в прошлый раз и украл рюкзак. И перевела взгляд на свою во всех смыслах боевую подругу. «Чем ты его приложила-то?» — просипела, делая натужные паузы между словами. «Малой скульптурной формой», — ответила Лилька. «Чем-чем?» — переспросила Аглая и закашлялась. «Статуэткой», — объяснила Лилька. «Где ты ее взяла?» — прохрипела Глаша. Ей было больно аж до подступающих слез. «Сделала», — пожала плечиками Лиля. «Сама?» — вытолкала из себя очередное слово Аглая. «Ну да, я осваиваю новые творческие горизонты», — пояснила назидательно подруга и взъерошилась, как недовольный воробей. Она всегда так делала, когда кто-то не мог по достоинству оценить ее художественные поиски и проявления себя в творчестве. Аглая ошарашенно посмотрела на Лильку и самым серьезным тоном заверила подругу. «Не знаю, как горизонты, но прикладное назначение своего творчества, Лилька...» Она помолчала, переводя дыхание, кашлянула и досипела свою мысль до конца. «Его сегодня ты совершенно определенно нашла». И, хрюкнув раз, а за ним другой, истерически засмеялась во весь голос, но тут же, схватившись за горло, закашлялась от резкой боли, аж прослезилась. «Да?» Лилька посмотрела на подозрительно притихшего преступника с сомнением, пришла, видимо, к каким-то выводам и ответила. «Наверное, ты права. Это определенно было лучшее в жизни приложение всего моего творчества». И нервно заржала, поддержав подругу. И вдруг взвизгнула. «Ой, Глаша, он уползает!» «И что?» — прохрипела Аглая, глядя, как несостоявшийся убийца, перевернувшись на четвереньки, медленно, но целенаправленно двигается от девушек вдоль забора. «Как что?» — поразилась Лиля. «Надо же его задержать! Он же тебя убить хотел!» «Ну, иди, приложи его еще разок этой своей малой скульптурной формой», — — предложила Глаша. «Опасаюсь я», — честно призналась подруга. «Вот и я опасаюсь, и сил у меня никаких нет», — ответила с натугой Аглая, переводя дыхание в паузах между словами. «Надо полицию вызвать, пусть они его и ловят». «Надо», — подтвердила Лилька, глядя, как мужчина, цепляясь за забор, пошатываясь, поднялся на ноги и, придерживаясь рукой за прутья, поковылял прочь. А на Аглаю внезапно накатила какая-то жуткая слабость, коленки подогнулись, и она бесформенным тяжелым мешком опустилась на землю, привалилась боком к забору. «Глаш, ты чего?» — испугалась Лилька и села на корточки перед подругой, двумя руками прижимая к груди свою бесценную статуэтку. «Я сейчас», — пообещала не пойми что Аглая, — «что-то мне плохо. У тебя вода есть?» «Есть, в машине!» Лилька резво ломанулась куда-то через кусты, а Аглая заторможенно, медленно перетащила на колени свою театральную элегантную сумочку, пережившую нападение и все убийственные страсти, потому что ее металлический ремешок был перекинут наискось через голову, и трясущимися руками кое-как выколупала из нее смартфон, который оказался выключенным. «Ну да», — вяло подумала Аглая, она же, как и положено, выключила телефон в театре, а в такси о нем даже и не вспомнила. Включив смартфон, обнаружила 3 пришедших за это время сообщения на WhatsApp и несколько входящих звонков, 4 от Лильки и 2 от Шагина. Не отдавая себе отчета, зачем она это делает, чисто автоматически Аглая нажала на ответный вызов и только когда услышала гудки, сообразила, что вместо полиции звонит зачем-то последнему недозвонившемуся абоненту. «Добрый вечер, Аглая», — ответил мягким тоном, явно улыбаясь, Игорь Борисович. «Не для всех», — прокаркала Глаша и зашипела от боли в окончательно сорванном горле. «Что случилось?» — в момент подобрался мужчина, задав вопрос резким тоном. «Меня только что попытались убить», — пожаловалась Аглая и попробовала истерически усмехнуться, только вместо смешка получился придушенный сип. «Где ты находишься?» — выстрелил вопросом Шагин, переходя на «ты». «Возле своего дома». Она осторожно вздохнула, огляделась по сторонам, соображая, где конкретно находится, выдохнула и продолжила объяснять. «Сижу на земле у забора, там, где меня пытались задушить». «Секунду», — потребовал Шагин. «Не отключайся». «Да я как-то...» — прохрипела Глаша и услышала в трубке, что Шагин разговаривает с кем-то еще, но слова не могла разобрать. «Глаш, ты здесь?» — вернулся он к ней. «Я здесь». «Глашуня, вот вода!» Проломилась в этот момент через кусты Лилька, протягивая бутылку с водой. «Кто там у тебя?» — явно напрягся Шагин. «Подруга». Аглая кивнула благодарно Лильке, тут же зашипев от боли, усилившейся от резкого движения, попросила жестом открыть пробку и пояснила. «Она меня и спасла». «На, пей!» — протянула Лилька Аглая открытую бутылку. «Минуту», — сказала Глаша Шагину. Она и не догадывалась раньше, что вода может быть такой вкусной и такой исцеляющей в полном смысле слова. Пила жадно, с наслаждением, не обращая внимания на то, что продолжающие дрожать руки трясут бутылку, расплескивая воду ей на подбородок, и та стекает на шею, сразу же начавшую пощипывать, и на лацкан пальто. «Я здесь», — вернулась она к разговору, выпив разом все пол-литра воды из бутылки. «Попила?» — спросил заботливо Игорь. «Да», — покивала Глаша, забыв, что он не может ее видеть. Глаш, смягчив тон, начал говорить четко, с расстановкой на каждом слове Шагин. «Я вызвал патруль и скорую помощь. Сейчас они подъедут. Оставайся на месте. Только с земли лучше встань». «Я попробую», — пообещала Аглая и сообщила сменившим после питья тональность сипа-хрипа голосом. «Я уже слышу какую-то сирену». «Отправь подругу встретить полицию и скорую». Мягко, но настойчиво руководил по телефону Шагин. «Лиль», — перешла на шепот Глаша. «Слышишь сирену? С той стороны едут. Это, наверное, к нам. Пойди встреть». «Ага», — кивнула энергичная Лилька и снова, продравшись через кусты, унеслась вперед по тротуару. «Аглая?» — позвал Шагин. «Да», — прохрипела она. «Сейчас подъедет Коломейцев. Это следователь, что ведет твое дело, помнишь? Я о нем говорил». «Помню», — подтвердила Глаша. «Отлично. Расскажешь ему все подробно». «Если смогу», — вяло ответила она, чувствуя накатывающие волнами сильную слабость и головокружение. «Глаш, Глаш!» — громко позвал Шагин. «Ты там держись, все будет хорошо». «Угу», — промычала Глаша, чувствуя, что прямо сейчас отключится. Дальнейшие события Аглая воспринимала и сохранила в памяти смутно. По всей видимости, словив жестокий откат, но сознание не теряла. И удивлялась позже, почему из всех звуков, несомненно окруживших ее, она вычленила только треск кустов, через которые то и дело продирались какие-то люди. Полностью Аглая пришла в себя, когда обнаружила, что полусидит на диване в своей квартире, вытянув ноги и опираясь на кучу подушек, кем-то заботливо устроенных у нее за спиной. Переодета в теплую байковую рубашку, на горле у нее плотная повязка, в руке любимая кружка с каким-то теплым питьем. Рядом на стуле сидит Муза Павловна и тихонько, успокаивающе поглаживает ее по плечу, а на стульях, поставленных плотным полукругом у дивана, устроились напротив трое незнакомых мужчин и выжидательно буравит Глашу заинтересованными взглядами. Причем один из них, судя по медицинской форме и бейджику, прикрепленному к нагрудному карману, доктор. Первым заговорил именно он, видимо, разглядев какую-то смену мимики на лице девушки. «Как вы себя чувствуете?» «Пока не знаю, но...» Глаша покашляла сухим горлом и спросила. «Как я здесь оказалась? Что-то я все как-то так...» Покрутила она неопределенно рукой. «У вас произошел эмоциональный откат, как реакция на сильнейший стресс и временное удушье», — взялся объяснять доктор. «Сознание вы не потеряли, но получили состояние некой прострации. Шея ваша и горло, конечно, пострадали сильно, но не настолько тяжело, чтобы потребовалось оперативное медицинское вмешательство. Осмотрев вас на месте нападения и оценив ваше общее состояние, я вынес вердикт, что в экстренной госпитализации вы не нуждаетесь. Поэтому ребята из полицейского наряда принесли вас в вашу квартиру». Доктор посмотрел на мужчину, сидевшего справа от него. В принципе, успокоительное и обезболивающее девушки вкололи, чувствует она себя уже получше, так что мне здесь больше делать нечего. Он снова повернулся к Аглае. «Все рекомендации и рецепт на препарат я оставил вашей бабушке», — указал на Музу Павловну. «Соблюдать постельный режим, постараться не нервничать, а через 2 дня в поликлинику к травматологу направление я написал. Горло беречь, разговаривать по минимуму, а лучше вообще помолчать. Все понятно?» «В части, касающейся здоровья, да, а так нет», — немилосердно сипя, честно ответила Глаша. «Ну, что касается криминальной составляющей, тут уж вас просветят специалисты», — развел руками доктор и, поднявшись, оповестил. «Ну, а у меня все», — он пожал руки обоим мужчинам. «Девушке противопоказаны разговоры, тем более долгие, и нервничать нежелательно», — напомнил с нажимом и пожелал Глаше. «Выздоравливайте и постарайтесь в такие истории более не попадать». «Да я бы...» — просипела Глаша. «Вот и молодец», — похвалил бодреньким тоном доктор и вышел из комнаты. «Давайте знакомиться, Аглая», — подхватил инициативу разговора чуть полноватый мужчина лет 40 приятной, спокойной внешности. «Меня зовут Сергей Васильевич Коломийцев. Я старший следователь районного следственного комитета и веду дело об убийстве вашего соседа, Чащина Виктора Юрьевича». «Очень приятно», — просипела Глаша, обозначив головой поклон. «А это?» — указал следователь на второго мужчину. «Павел Юрьевич Рогов, эксперт-криминалист. Он хотел задать вам несколько вопросов». «Задавайте», — разрешила Глаша. «Глашенька, вы сначала выпейте хоть немного», — остановила опрос Муза Павловна, указав на кружку, которую Аглая держала в руках. Глаша послушно сделала пару глотков, поняв, что пьет горячее молоко, сдобренное чем-то жирным и какими-то неопределяемыми добавками. «Лекарство», — подсказала Муза Павловна, — «чтобы смягчить горло. Вы пейте во время беседы, вам легче будет». И обратилась к следователю. «Сережа, помни про рекомендации доктора. Девушке лучше как можно меньше говорить». «Спасибо, Муза Павловна», — расчувствовалась Глаша почти до слез от ее заботы. «Ну, раз у нас такая ситуация», — начал беседу Коломийцев, — «то мы поступим следующим образом. Я и Павел Юрьевич будем спрашивать вас, перечисляя факты, а вы, Аглая, будете отвечать коротко и по делу. Если вспомните что-нибудь, что мы пропустим, тихонько скажите. Договорились?» «Угу», — кивнула в знак согласия Аглая. Минут 15 она отвечала на вопросы эксперта, в основном сводившиеся к выяснению, кто и где из них троих стоял, как и где ее дернули и так далее, выдержанные в предложенной Коломийцевом форме. От нее требовалось только подтвердить или опровергнуть выводы догадки эксперта. «А где Лиля?» — вдруг сообразила Аглая. «Я здесь!» — прокричала откуда-то из-за двери гостиной подруга. Примчалась в комнату и, плюхнувшись на свободный стул, отрапортовала Глаше. «Я уже всем, кому нужно, показания дала и все рассказала». «А как ты там вообще очутилась?» С остановками, переводя дыхание, спросила, просипела Аглая длинную фразу. «Ну как?» — пожала беспечно плечами Лилька. «Как обычно». «Ага. Вот абсолютно верное. Прямо в десятку определения своих решений поступков дала подруга. Как обычно для Лильки». Пообщавшись с одним скульптором на какой-то очередной художественной тусовке, Лилька загорелась новой идеей — попробовать себя в скульптуре. Но загорелась в случае Лили — это значит, что все родные и близкие озадачены решением и воплощением в жизнь возможности ребенка реализовать себя в новом направлении творчества. Они и озадачились, и уже меньше чем через месяц Лилечка имела все для того, чтобы ваять. Вот она и сваяла ту самую малую скульптурную форму под названием «Обратное измерение», и даже отлила этот шедевр в бронзе. Какая-то фиговина, больше всего напоминающая выдавленное и выпирающее из множества разрезов и отверстий застывшее тесто. Ну, блин, обратное же. Кстати, как ни парадоксально, но что-то в этой статуэтке определенно было, некая своеобразная эстетика. По крайней мере, интерес и желание рассмотреть повнимательнее это произведение вызывало, но не суть. Как обычно бывает в таких ситуациях, стоило подруге закончить очередной свой шедевр, срочно требовалась немедленная оценка Аглаи и ее мнение о новом творческом прорыве сознания. Не дозвонившись подруге, Лилька просто села в машину и поехала к ней домой, предположив, что Глаша плескается в ванне или занята чем-то иным, и просто не слышит звонка. Ну вот, приехала, припарковалась, приметив свободное местечко, и снова позвонила, но так и не дождавшись ответа, откровенно зависла, недоумевая, что же предпринять и где ту самую подругу теперь искать. И именно в этот момент мозгового ступора она увидела подъехавшее такси, из которого вышла Аглая. Торопливо собрав все необходимое и важное, сумку, ключи от машины и, разумеется, статуэтку, Лилька стартовала из машины, трепетно прижимая к себе новый шедевр. И тормознула, растерявшись от того, что Аглая куда-то делась, и она ее не видит. Лилька покрутила головой, соображая, куда могла деться подруга, услышала непонятную возню в кустах и двинулась на звук. А увидев и поняв, что какой-то козел душит ее Глашечку, ни секунды не раздумывая, применила обратное измерение, которое нашло свое по-настоящему весомое приложение. Лиля засандалила им по затылку преступника, так как до макушки дотянуться не могла в связи с большой разницей в росте. И, как показали дальнейшие события, приложила она того гада весьма удачно и от всей широты души и художественной натуры. Лилия Федоровна, поджимая губы, еле сдерживая смех, постарался выдержать официальный тон коломийцев. На самом деле дала все показания и, может быть, свободна. «Глаш?» — спросила подругу Лилька. «Иди, Лилечка, тебе тоже надо отдыхать», — просипела Аглая, отпуская ее, только спросила озабоченно. «Ты вести-то сможешь? Может, на такси?» «Да, лучше на такси. А машину завтра заберу», — приняла решение Лилька и замялась. «Только...» Но Аглая поняла это только. Зря, что ли, они почти полжизни дружат. «Мне понравилось твое обратное измерение», — улыбнулась она Лильке. «Я под большим впечатлением». Стрельнув взглядом на старательно сдерживавшего рвущуюся улыбку следователя, Аглая постаралась выдержать серьезное выражение лица. «Ведь здорово получилось, да?» — расцвела радостью и воодушевлением Лилька. «Очень!» — с чувством заверила подругу Глаша. «Вот!» — довольнёхонько и горделиво разулыбалась Лилька и, подскочив с места, ринулась обниматься с Аглаей. Позависала в обнимашках и внезапно резко отстранилась и пожаловалась. «Только мне мою статуэтку не отдают». «Лилия Федоровна», — объяснил, и, судя по выражению лица, уже не первый раз коломийцев, «в данный момент ваша статуэтка является вещественным доказательством в деле о нападении на вашу подругу. Сразу же после того, как закончится суд по этому делу, вашу собственность вам вернут». «Смотрите на это, как на крутую рекламу, Лилечка», — посоветовала девушке Муза Павловна, доброжелательно улыбаясь. «Только редким, настоящим художественным произведением случается побыть доказательствами в преступных делах». «Да?» — посмотрела удивленно на старушку Лилька, подумала и кивнула, соглашаясь. «Но вообще-то это мысль», — и торопливо чмокнула Глашу в щеку. «Тогда я пошла. Все, пока», — попрощалась с ней Аглая. «Ну а мы, Аглая Сергеевна», — обратился к ней следователь, дождавшись, когда Лиля выйдет из комнаты. «Приступим тогда к снятию показаний». «Давайте попробуем», — выказала осторожный оптимизм Аглая. «Я, с вашего позволения, поприсутствую», — раздался от двери голос Шагина. Он деловито прошагал в комнату, приобнял за плечи и поцеловал в щеку Музу Павловну, поздоровался с Коломийцевым и Роговым, обменявшись с теми крепким дружественным рукопожатием, и, подойдя к дивану, взял осторожно ладошку Аглаи. «Привет», — улыбнулся ей. «Привет», — прошелестела тихонько Глаша, чувствуя, как сердце, пропустив удар, вдруг понеслось от чего-то вскачь. «Как ты?» — с искренним беспокойством спросил мужчина. «Жива», — улыбнулась ему мимолетной улыбкой Аглая. «Ну ладно», — прервал их обмен странными взглядами Коломийцев. «Давайте уже закончим с протоколами. Всем надо отдыхать». И тут, зажужжав и заелозив по столешнице журнального столика, зазвонил телефон Глаши. Шагин передал телефон девушке. Она посмотрела на определившийся номер и, буквально секунду-другую посомневавшись, все же ответила. «Да», — просипела в трубку. «Глаш, ты что сипишь?» Бодрячком позитивным спросил Антон и сам же выдвинул версию. «Все-таки разболелась?» «Угу», — не стала вдаваться в конкретику Глаша, быстро окинув взглядом внимательно слушавших ее разговор мужчин и Музу Павловну. «А я досмотрел эту Жизель, правда, еле вытерпел», — рассказывал жизнерадостно парень. «И раз уж ты меня бортанула, позвал Элку посидеть в кафе». Тут он, видимо, вспомнил, что Аглая вроде как заболела, и спросил. «Тебе там что, совсем плохо?» «Да», — снова ограничилась коротким ответом Глаша. «Давай я зайду попозже, поддержу». «Сегодня не надо», — отказалась она от его помощи. «Давай завтра». «Ну да, не стоит тебя тревожить», — согласился Антон. «Ну тогда все, давай лечись там, завтра зайду, пока». «Пока», — попрощалась она и нажала отбой. «Теперь можем приступить?» — спросил немного язвительно Коломийцев. «Да», — согласилась Глаша. «Ну что, Аглая Сергеевна, начнем, пожалуй, не с сегодняшнего происшествия, а с нападения на вас с целью грабежа, при котором у вас украли рюкзак. Давай тогда я расскажу, поскольку достаточно подробно опросил Аглаю», — предложил свою помощь Шагин. «Так, наверное, быстрее будет. Ну а ты, Глаш», — посмотрел он на девушку, «если что-то забуду или неправильно скажу, поправляй и дополняй». «Ну, давай так», — неохотно согласился следователь и уточнил. «Сам понимаешь, нарушение процедуры, но раз у нас тут такой форс-мажор образовался». С помощью Шагина снятие протокола на самом деле прошло весьма оперативно, четко и достаточно подробно, как и показания Аглаи о том, что она вынесла с места убийства и утаила брелок. Ну, а дальше эстафету у Шагина принял товарищ следователь Коломийцев, сообщая то, что рассказала Лиля и что смогли на месте установить криминалисты. А Аглая подтверждала и дополняла короткими фразами его рассказ. Вот так общими усилиями им и удалось чуть больше, чем за час, закончить официальную часть. Аглая расписалась на всех необходимых документах, попросила Шагина открыть домашний сейф, только ему доверив код и секрет его отпирания, чтобы достать и предъявить оригинал паспорта. Коломийцеву требовалось удостовериться в личности пострадавшей. Следователь и эксперт-криминалист ушли, а следом за ними ушла и Муза Павловна, поцеловав Аглаю в щеку и пообещав, что завтра утром приготовит завтрак и принесет его сюда. Шагин проводил бабушку до прихожей, о чем-то там с ней поговорил, настолько тихо, что Аглая не разобрала ни единого слова из их разговора, и, закрыв за Музой Павловной дверь на замок, вернулся в гостиную. И застыл на добрых полминуты в дверном проеме, задумчиво разглядывая Глашу, а у той от этого взгляда затарабанило сердце. Игорь, наконец, прошел в комнату, сел боком на диван и, аккуратно просунув руки между подушками и Аглаиной спиной, осторожно обнял ее. Нежно, еле касаясь, поцеловал в лоб и уперся в него своим лбом. Сильно испугалась, — шепотом спросил он. «Разозлилась», — ответила тоже шепотом Глаша, прикрыв от переполнявших ее чувств глаза. Помолчала и уточнила. И испугалась, да. И неожиданно даже для себя вдруг всхлипнула. Сидя в кольце его рук, окруженная его нежностью, искренней и такой чувственной заботой, она внезапно поняла, что ей не дали возможности поплакать от запоздалого облегчения и просто банального отходника, не дали пожалеть себя, скинуть окончательно то ужасное напряжение всех сил, всех ресурсов и отпустить дикий страх, который она пережила. Не позволили осмыслить и понять, как, почему и что с ней случилось, и почему этот... Тихо, тихо. Шагин снова поцеловал ее в лоб, завораживая своим негромким, пронизанным нежностью и заботой голосом. «Все уже прошло. Ты его переиграла и победила. Ты невероятная умница и потрясающая девушка». «Он сбежал», — напомнила Аглая, у которой начал трястись подбородок, и все же потекли слезы, спровоцированные этой его заботой и щемящей жалостью к себе. «Да и пусть, никуда он не денется», — пообещал Игорь. И, отклонившись немного назад, посмотрел внимательно. «Ну ты что?» — улыбнулся он, подбадривающе, и прижал чуть сильнее к себе. «Да я-то...» — капризно ответила Глаша и печально вздохнула. «И вообще...» Он посмотрел на нее, а потом наклонился совсем близко и прошептал у самых ее губ. «Вообще все будет хорошо». И накрыл ее губы своими. Он целовал нежно-осторожно, словно смаковал, пил по капле и наслаждался вкусом и теплой мягкостью губ. И от этой его острой нежности и потрясающей неторопливости что-то смещалось в голове Аглаи. И непроизвольные слезы теперь уж не от страха и жалости к себе, а от тихонько трепещущего восторга в груди все катились по ее щекам. И она отвечала на его поцелуй, она звала его вперед и дальше, придвинувшись теснее и обняв, обхватив его за шею. И он услышал, почувствовал всей своей мужской сутью этот горячий, нетерпеливый отклик и призыв, и углубил поцелуй, переводя его из нежного в страстный, плавящий, обещающий. В какой-то момент они просто не справились, не совладали с неожиданно мощно полыхнувшей и поглотившей их обоих страстью, сметающей всякие резоны, приличия и мысли, одновременно устремляясь друг к другу. Полетела куда-то срываемая торопливая одежда, и они, кожа к коже, обожгли друг друга желанием и восторгом соприкосновения. Но мужчина невероятным усилием воли сумел обуздать, взять под контроль свою страсть, чтобы вплести в ласки нежность и трепетность, оберегая и защищая женщину. Он вошел в нее, соединяя их тела долгим, сводящим с ума чувственным движением до самого свода, замер, глядя в потрясающие, сверкающие желанием глаза, и только накрыв ее губы поцелуем, начал двигаться. И было это прекрасно, и было это такое слияние и единение тел, устремлений, эмоций и чувств, переполнявших обоих, что они одновременно выскочили на вершину, пережили вместе ошеломительный оргазм. Сотрясаясь всем телом от острого, великолепного ощущения, затопившего ее, Аглая чувствовала, как растворяется в каком-то невероятном, незнакомом ей чувстве, проваливается сознанием во что-то яркое и прекрасное, и улыбалась. Глаша проснулась в один момент непонятно от чего. Вот вроде бы только что спала, да так, что и снов не видела, будто провалилась, ухнула в какое-то счастливое небытие, и вдруг раз — и проснулась, открыла глаза и поняла, что лежит в кровати. А вот моменты перемещения с дивана в свою постель Аглая вообще не помнила. «Привет», — раздался тихий, нежный голос у нее за спиной. «Ух!» — Аглая резко развернулась и посмотрела на говорившего. И, увидев его лицо, почувствовала, как тепло, растекаясь, затопляет все ее тело, накрываясь головой и вызывает дрожь от воспоминаний и трепет во всех правильных женских местечках. «Наверное, я тебя разбудил», — тем же ужасно эротическим полушепотом произнес Игорь. «Так хорошо», — тоже негромко поделилась своими ощущениями Аглая. «Просто замечательно». «Я бы сказал, великолепно», — усмехнулся мужчина, и, наклонившись, коротко поцеловал ее в губы, и в лоб, и в переносицу, и в кончик носа, в уголок глаза, и в уголок другого глаза. «И как мы в кровати оказались?» — спросила Глаша, уплывая куда-то под его легкими, ласкающими поцелуями. «Я тебя перенес, ну и себя к тебе добавил», — тихо-тихо и так возбуждающе произнес он и заглянул близко-близко ей в глаза, отчего у Глаши мгновенно добавилось сексуальных мурашек, побежавших по всему телу. А Игорь коснулся пальцами повязки на ее шее и спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — удерживая его взгляд, в тон ему прошептала Аглая и усмехнулась. «Но горло почти не болит. Может, потому что ночь мы провели с огоньком?» «О да», — подтвердил мужчина, довольно улыбаясь. «Это было горячо и жарко», — прошептал он ей на ушко, обдавая тем самым «жарко». И разочаровал начавшую уж было всерьез распаляться и заводиться Глашу. «Дальше не пойду, хоть очень хочется». Остановившись, он усмехнулся и объяснил, почему. «Вот-вот нагрянет бабуля с завтраком». «Надо вставать», — уточнила Аглая. «Надо», — подтвердил Игорь. «Ну ладно». Печально вздохнув, Аглая сделала движение, чтобы подняться. «Подожди». Он положил ладонь на плечико Глаши, нежно поцеловал ее в шейку, словно извинялся за свою провокацию, не имевшую продолжения, и предложил. «Поговорим?» «О чем?» Откинувшись назад на подушку, посмотрела на него вопросительно Глаша и выдвинула версию предполагаемого разговора. «О видах на урожай?» «Нет, не о них. «Рад, что ты не утратила юмора и иронии», — хмыкнул на ее язвительность Шагин и объяснил. «По-моему, самое время рассказать о том, о чем ты умолчала и не рассказала следователю вчера». Недовольно обессиленно выдохнула Глаша. Пожаловалась. «Такое прекрасное утро испортил». И неожиданно, поймав одну неприятную догадку, насторожилась. «Ты для этого меня нежностями окутывал, чтобы я расслабилась и начала откровенничать?» «Нет», — став неожиданно резко серьезным и сосредоточенным, ответил Шагин. «Аглая, пожалуйста, запомни на будущее. Я никогда не буду манипулировать тобой и играть на твоих чувствах, чтобы что-то выведать или добиться каких-то своих целей, не совпадающих с твоими целями и желаниями». Глаша рассматривала его внимательным, изучающим, настороженным взглядом, и судорожные мысли, вопросы и рассуждения, толкаясь и путаясь, бились у нее в голове. «Он ведь профайлер, сам говорил, и, видимо, крутой психолог, и наверняка менталист в какой-то степени, раз обладает первыми двумя умениями. Ему считать человека как нечего делать на раз, и второй раз не понадобится. И управлять чувствами другого человека, подталкивая того к признаниям и каким-то действиям, тоже удается, не сильно-то и напрягаясь. Иначе бы Шагин не занимал настолько крутой пост и настолько ответственную должность. И она должна ему поверить? В это его обещание никогда ею не манипулировать? Вот просто так и прямо сейчас взять и поверить?» Аглая видела его напряженное ожидание и чувствовала, что между ними в данный момент происходит нечто невероятно важное, от чего многое зависит, и что да, ей надо прямо сейчас принять решение и ответить. «А как ты определишь мои цели и желания?» — спросила она, не отводя глаз. «Я спрошу». Шагин тоже не отрывал от нее взгляды. «Для этого надо просто разговаривать друг с другом». «Просто разговаривать», — повторил он со значением, «и откровенно делиться своими чувствами, переживаниями и сомнениями, и задавать прямые вопросы». И улыбнулся вдруг. «В твоей семье ведь так принято?» «Да, в моей принято так», — подтвердила Аглая. «Но повыяснять отношения и покричать иногда мы тоже очень даже уважаем». «Ну, это вообще святое», — усмехнулся Игорь. «И юрист, блин, и профайлер. Что с него взять?» Совсем неплавно вернул их к изначально заявленной теме. «Глаш, давай мы тему взаимоотношений в семье обсудим в другой раз, и так более глобально. А сейчас вернемся к насущным вопросам. Просто потом, может, не получится поговорить», — объяснил он и повторил. «Так о чем ты не сказала вчера?» «Ох», — вздохнула бессильно Аглая, но все же решилась ответить. «Понимаешь?» Чуть тепловато из-за снова заболевшего горла заговорила она. «Мой сосед Антон, он вроде как играет в ухаживание за мной, а я вроде как уворачиваюсь от его навязчивой дружбы и этого самого ухаживания. У него есть сестра Элла, которая открытым текстом объяснила мне, что очень заинтересована, чтобы у нас с ее братцем получилось. Для этого она даже устроила вчерашнее наше с ним, можно сказать, свидание, достав и вручив билеты в большой на Жизель». «Ну, большой — это все-таки аргумент», — хмыкнул понимающий Шагин. «Вот именно», — кивнула Глаша. «В общем, я подумала, что один поход в театр — это не повод для парня посчитать, что я приняла его ухаживание и все такое в этом ключе с продолжением. Но вчера она помолчала, вспомнив те свои странные ощущения, подозрения и ту паническую атаку, что накрывала ее, и продолжила. Когда мы встретились у двери моей квартиры, я внезапно почувствовала какую-то непонятную тревогу, настораживающую что-то, и никак не могла разобраться, с чего бы это. В лифте, пока спускались на первый этаж, стало еще хуже, а в такси так вообще мелко трясти начало. В театре вроде бы отпустила, но и накатила снова во время спектакля, когда сидели в зале. Такое состояние необъяснимое, тревожности, паники почти, желание уйти из этого места». «Ну вот», — протянула Глаша, подойдя к самому сложному и неприятному моменту. «В антракте мы пошли в буфет, и Антон засмеялся и, поперхнувшись кофе, издал такой хрюкающий звук, а от того, что у него перехватило горло, заговорил низким сиплым голосом. И у меня словно взорвалось что-то в голове. Я вдруг совершенно отчетливо поняла, от чего меня так корежило весь вечер. Запах!» Глаша опять сделала паузу, разволновавшись от воспоминаний. «Запах его парфюма и, наверное, его самого был таким же, как запах того бандита, который напал на меня и ограбил, ну или очень на него похож. А когда Антон хрюкнул и заговорил низким сиплым голосом, это было ужасно похоже на смешок и голос того гада, да и физические параметры одинаковые, фигура, рост. Я так испугалась, что меня чуть не вырвало от нервов. Я уехала, сославшись на внезапную боль. Ты вчера сказала, что тот, кто пытался тебя душить, был тем же человеком, который тебя ограбил. Внимательно рассматривая выражение ее лица, напомнил Шагин. «Ну да, это совершенно точно был он», — подтвердила Аглая. «И запах?» — уточнил Шагин. «Вот не скажу», — подумав, ответила Глаша и пояснила. «Скорее всего, в памяти сохранилось много деталей, только сейчас я ни одну из них не вспомню. Все слишком быстро произошло, и я сопротивлялась, боролась отчаянно и ужасно злилась до слепой ярости». Она вдруг закашлялась, взявшись за горло. «Сейчас». Пообещал что-то, быстро поднявшись с кровати Игорь, и подошел к небольшому столику у окна. Понятно, что ни прикрываться, ни одеваться мужчина и не подумал, предоставив Глаше возможность рассмотреть его во всей красе. Что она и делала с большим эстетическим чувством. Разворот прокачанных плеч, мускулистая красивая спина, длинные сильные ноги. А какие у него зачетные ягодицы, мама дорогая. Он взял со столика кружку, стоявшую рядом с пострадавшим и покореженным колье Аглаи, развернулся и двинулся обратно к кровати. Нет, не так. Пока он был спиной к ней, было просто «Боже мой!». А вот теперь точно «Мама дорогая!». У него даже пресловутые кубики на прессе имеются. И это помимо главного мужского достоинства, такого, но очень достойного достоинства. Вернувшись к Глаше и сев рядом, Шагин усмехнулся, прочитав, как текст печатными буквами с листа, все эмоции, отразившиеся на ее лице, и протянул кружку. «Пей, остыл, конечно, но лечебные свойства от этого не потерял». «Зато я, кажется, снова разогрелась», — ворчнула Аглая, наигранно укорив. «Ходишь тут, туда-сюда, весь такой аполлонистый, смущаешь слабую девушку». «Мне тоже очень хочется тебя много и, желательно, неспешно и долго», — честно признался Шагин и хмыкнул. «Я бы тоже не отказался от стриптиза в твоем исполнении. Но, к большому сожалению, у нас точно нет сейчас времени». «Это что?» — Аглая настороженно понюхала содержимое, уводя их обоих от щекотливой темы и слишком откровенного его признания, которого не ожидала. «Не знаю ингредиентов, но отвар целебный бабуля вчера для тебя приготовила». «А-а-а», — протянула Глаша и сделала несколько больших глотков. Скривилась и отдала кружку мужчине. «Горько». «Ты умница», — похвалил непонятно за что Шагин, видимо, за героический стоицизм во время принятия горького лекарства, и погладил по голове. И вернулся к прерванной теме. «Давай уточним. Ты абсолютно уверена, что человек, напавший на тебя вчера, это тот же преступник, что ограбил тебя и украл рюкзак?» «В том-то и дело, что уверена», — поделилась Глаша тревогой, отстранившись от всяких эротических игр и волнений и переключившись на обсуждение преступника. «Но дело в том, что это никак не мог быть Антон, понимаешь? Вот никак. Он остался в театре. Я из такси видела, как он туда вернулся. Но даже если предположить, что он сразу же выскочил оттуда, поймал такси и поехал следом за мной, все равно не получается. Убийца этот был одет в то же худи, с той же маской с принтом челюсти черепа на лице, в кроссовке и джинсы. А Антон был в дорогом хорошем костюме, ботинках и плаще. Значит, он готовился к тому, чтобы меня задушить, так что ли? Но он же не мог предположить, что я уеду после антракта, чтобы ловить меня где-то в кустах. Никак не выходит ни по времени, ни по возможности проделать все это. Да и вообще, не мог он и все. И теперь мне ужасно стыдно, что я его заподозрила. А ведь он позвонил вчера, как только спектакль закончился, и беспокоился, спрашивал, как я себя чувствую. А я точно знаю, что не смогу с ним дальше общаться, потому что он будет мне напоминать о том гаде, этот его парфюм, его запах, телосложение, да и вообще...» Она не смогла внятно закончить объяснение. «Я понял», — уверил ее Шагин. Наклонился, поцеловал в лоб и заглянул близко-близко в глаза. «Давай вставать, сейчас бабушка придет. Позавтракаем, а потом мне надо будет уехать», — вздохнул он и поцеловал ее легонько в губы. «У меня сегодня пара встреч, есть дела». «Да у кого же их нет», — тягостно заметила Аглая. Остановил развитие ее мысли строгим тоном Шагин. «Никаких дел, Аглая. Конечно, лучше всего было бы прямо сейчас, после завтрака, отвезти тебя к родным, чтобы ты пожила там какое-то время, пока не прояснится вопрос нападения. Но доктор сказал покой, постельный режим и не волноваться. Мне послезавтра надо сдать изделие заказчику. Сегодня кое-что доделать и закончить, а завтра сдать. Вот завтра и поеду». «Сегодня воскресенье, твоя мастерская закрыта». «Нет. Мы же с другими ювелирами не привязаны к выходным, а работаем, когда есть заказ, поэтому в мастерской каждый день кто-то обязательно есть». «Аглая, нет», — очень строго произнес Игорь, посмотрев требовательно на девушку. «Никакой работы. Лежать, принимать назначенные препараты и бабушкины микстуры и отвары. К тому же это вопрос твоей безопасности. Мы не знаем, кто и по какой причине на тебя напал. И невозможно предугадать, не захочет ли он повторить свою попытку. Твой заказчик достаточно адекватен. Поймет, что ты заболела, и сдашь ему изделие дней через 5, или не поймет. Тогда я могу с ним поговорить». «Да нет», — отказалась от такой помощи Аглая. «Вполне нормальная, разумная женщина». «Ну вот и отлично», — кивнул Шагин. «А во вторник мы договоримся, как лучше организовать твою транспортировку в поликлинику и обратно. А дальше будем решать вопросы проблемы по мере их необходимости». «Ты как-то слишком серьезно взялся меня опекать», — заметила Аглая. «По-моему, это нормально», — ответил он, не вдаваясь в конкретику и объяснения, и переспросил. «Глаш, ты поняла? Никакой работы и из дома не выходить». «Да», — подтвердила степень своей понятливости Аглая. Шагин посмотрел пристально на девушку, словно ожидая чего-то, какого-то продолжения, и, изобразив мимикой удивление, усмехнулся. «И все?» — спросил он и разъяснил свое удивление. «Просто да, и все? Я не знаю ни одной женщины, которая в подобной ситуации не начала бы капризничать, отнекиваться, обсуждать что-то или хотя бы оставить за собой последнее слово, а не ограничиться коротким согласием. Меня вчера чуть зверски не удавили. Это, знаешь, очень сильно прочищает мозги», — пояснила свою позицию Глаша. «Я умею быть разумной, включать голову и правильно расставлять приоритеты, когда от этого зависит моя жизнь. Поэтому просто да». «Молодец!» — от души искренне похвалил Игорь и чмокнул ее в нос. «Тогда я пошел в душ и одеваться. Кстати, я без спроса воспользовался этим твоим гладильным очищающим шкафом. Мощная штука, я оценил. Обязательно приобрету себе такой». И, не удержавшись, поцеловал ее в губы быстрым поцелуйчиком, поднялся одним резким плавным движением и двинулся к выходу из комнаты, не забыв напомнить: «Пей отвар». Показательно закатив глаза, бессильно откинулась на подушке Аглая. «Ты такой же зануда, как папенька». «Это мое лучшее качество», — рассмеялся Шагин и вышел из комнаты. Вот это что сейчас такое все было. Проводив его недоуменным взглядом, Глаша все же сделала глоток горького отвара. Что он там сказал? Он вообще много чего сказал, но рэперными точками, зацепившими нервы и особое внимание Аглаи, были высказывания о принятии на себя чрезмерной опеки и заботы о ней, и обещание разговаривать и выяснять ее цели и желания в будущем. В каком таком будущем, хотелось бы уточнить. И... остановила себя Глаша и, хлебнув еще разок горькой настойки из кружки, скривилась. Не станет она забивать себе голову, и ни о чем таком думать тоже не станет. Несмотря на боль в горле, сейчас ей было так хорошо, и тело, как ни удивительно, до сих пор сохранило воспоминания о великолепном оргазме. И вот не будет она это воспоминание пачкать грязными лапками глупых размышлений, все равно ничего не надумает. Муза Павловна приготовила потрясающе вкусную кашу с распаренным изюмом и курагой, а также сварила какао с молоком специально для Аглаи. Восхищалась Аглая, закатывая от удовольствия глаза. «Я не помню, когда последний раз пила какао», — делилась она впечатлениями. «Даже забыла, как это вкусно. И каша ваша, Муза Павловна, просто шедевр». «Я выбрала то, что лучше всего помогает при больном горле», — объяснила соседка, с довольной улыбкой наблюдая за девушкой. «Если бы я знала, что это так вкусно, давно бы поболела горлом и жаловалась вам», — рассмеялась Аглая. «А мы так и делали», — усмехнулся Игорь. «Иногда притворялись, что болеем, чтобы бабушка нас полечила подобным образом». «И удавалось?» — искренне заинтересовалась Глаша. Призналась. «Нам с братом никогда. Бабушка Поля нас вычисляла безошибочно, на раз». «Так бабушка Муза тоже», — рассмеялся Шагин. «Но иногда делала вид, что поверила, и таки баловала болящих деток». «Наша тоже», — весело откликнулась Аглая. Они завтракали втроем на ее кухне, и все было пристойно чинно. Идеально выбритый и старательно причесанный Шагин в белоснежной отглаженной рубашке и свежевыглаженном костюме был невероятно хорош и деловит. Он сразу же взял развитие и течение непринужденной дружеской беседы под свое управление. Аглая, облаченная в домашнюю легкую, но стильную одежду, с волосами, схваченными в высокий хвост, старательно поддерживала задаваемую Шагиным легкость, прилежно делая вид, что они почти друзья. А Муза Павловна просто тихо улыбалась, изредка вставляя короткие замечания, не забывая при этом внимательно сканировать Шагина и Глашу. И что она поняла про них и поняла ли правильно, было совершенно непонятно. «Ладно», — глянув на часы, завершил свой завтрак Шагин. «Ужасно не хочется от вас уезжать, дамы, но мне пора». Поднялся из-за стола и спросил. «Бабуль, надо что-нибудь помочь?» «Сама справлюсь», — отказалась от помощи Муза Павловна. «Тогда все». Приобняв за плечи, он поцеловал бабулю в щечку и помахал Аглае. «Пока». И вышел из кухни. А Аглая с Музой Павловной слушали, как он разговаривает в прихожей с кем-то по телефону, обуваясь, и как открылась и закрылась за ним дверь. «Огромное спасибо, Муза Павловна», — поблагодарила от сердца Аглая. «Было невероятно вкусно. И мне, право, неудобно, что вы из-за меня нагружались». «Бросьте, Аглая, мне было приятно что-то сделать для вас, и я с удовольствием готовила. Я рада, что вам понравилось», — улыбнулась женщина Глаше и тоже поднялась из-за стола. «Пойду и я. Нам с Валерьяном пора на прогулку, а посуду я заберу позже». Вдруг остановилась, застыла и каким-то очень внимательным, изучающим и мудрым взглядом несколько секунд всматривалась в лицо Глаши. Что она там разглядела, загадка. Только вдруг лицо Музы Павловны словно озарилась какой-то внутренней, теплой и ласковой улыбкой. «Вот и хорошо», — кивнула она своим мыслям и направилась к выходу из кухни. Несколько ошарашенная пристальным визуальным изучением ее личности Глаша тормознула на пару мгновений и, пожав недоуменно плечами, поспешила за старушкой в прихожую проводить дорогую гостью.